Глава 7. «По-твоему, не будет. Никогда. И точка. Успокойся и смирись. Я и так достаточно тебе потакал», — донесся до меня жесткий мужской голос. «И хватит истерить на весь дом. Послушай хотя бы своего отца». «Кого? Отца?» — издевательски протянул девичий голос, и в нем зазвенели слезы. «Думай, что говоришь. Да он спятил, просто спятил, неужели не понимаешь? Снова увидел маму. И где? На карте. Как, по-твоему, это называется?» Задумавшись на мгновение, я кивнула, соглашаясь со Стасей. И тут же спохватилась, что спорщики меня не видят, а я самым наглым образом подслушиваю ссору, которая кипит в соседней комнате. Наверное, следовало аккуратно выскользнуть в коридор и спуститься вниз, не всовывая нос в чужую жизнь. Но отказаться от шанса что-то выведать, на благо Стаси, между прочим, было выше моих сил. Сегодня мне пришлось подняться непривычно рано для воскресенья. Накануне вечером Воздвиженский, пулей вылетев из гостиной в коридор и разбив по пути дорогущую старинную вазу, больше не вышел к гостям. Михаил в самых изысканных выражениях передал его извинения по случаю внезапно вернувшегося недомогания, а заодно добавил, что приглашение на тихую охоту остается в силе. Несмотря на все превратности судьбы, Кирилл Андреевич намерен устроить традиционную прогулку по лесу. Встав в 6 утра, я проскользнула в ванную комнату, а когда вернулась к себе, из-за стены уже долетали звуки ссоры. Мне удалось идентифицировать голос Петра, который настаивал на полном подчинении Стасе. В каком именно вопросе, я так и не поняла. Но сам факт того, что наглец смеет чего-то требовать от бедняжки, заставил меня затрястись от негодования. Мне и без того с трудом удавалось выносить присутствие этого циничного персонажа. Подумать только. Хладнокровно обманывать девушку, изменять ей, а вдобавок еще и строить из себя доморощенного тирана. Положа руку на сердце, этот долговязый парнишка с дурацкой челкой на столь серьезную роль не тянул. Так я могла думать ровно до того момента, пока не услышала железные нотки в его голосе. Всю субботу я старательно избегала общаться с Петром, усилием воли вытесняя любые воспоминания об увиденном у стен института. Но стоило наткнуться взглядом на жениха Стаси, и перед мысленным взором услужливо возникала та идиллическая сценка у ярко-желтой машины — счастливый парень в объятиях модной стройной брюнетки. А в эту минуту Петр, сам того не ведая, представал передо мной в еще более некрасивом свете. «С твоим отцом все в порядке, не выдумывай», — отрезал Петр. «Он привел здравые аргументы, и к ним стоит прислушаться. Прости, конечно, что расстраиваю, но вспомни о своей матери. Ты ведь не хочешь такой же участи?» «Ага, уже интереснее». Кое-как зашнуровав кроссовки, я на цыпочках подбежала к стене и прильнула к ней ухом. Но, увы, ничего дельного больше не узнала. Стася фыркнула в ответ что-то невнятное, дверь в соседней комнате гулко стукнула, и в коридоре послышались удаляющиеся в сторону лестницы шаги. Оставшись в тишине, я плюхнулась на стул и замерла в своих мыслях. Помнится, Игорь намекал на какую-то загадку смерти жены Воздвиженского, но в рассказе Стаси о матери не было ничего необычного. Моя новоиспеченная подруга порой смахивала на безучастную покорную куклу, но на врушку совсем не походила. Или я ошиблась, и она мне солгала? Намеренно упустила что-то важное. Этот намек из уст Петра не давал мне покоя. Короткий стук в дверь выдернул меня из смутных раздумий. Быстро убрав свои непокорные кудряшки в два хвостика, Я схватила ветровку и выскочила в коридор, где меня уже ждал Ник. Никогда не думала, что грибы можно искать компанией в 12 человек. Нет, конечно, вполне можно догулять внушительной группой товарищей до леса и там разделиться, рассыпавшись по лужайке. Но чтобы идти след в след, плечом к плечу, это было выше моего понимания. Воздвиженский на правах главного вдохновителя мероприятия шествовал впереди, беседуя с мужчиной в летах, который присоединился к нам за воротами усадьбы. Как я поняла, это был один из соседей богачей. Помимо нас с Ником, гостей дома и Стаси с женихом, компанию дополнили два представителя свиты во главе с Игорем, несшие корзины с едой, и Михаил, который вел Мими на длинном поводке. Сегодня тельце собачки защищала крошечная темная курточка, на которую была надета шлейка. Лес, оказавшийся минутах в 20 ходьбы от усадьбы, манил живописными кронами берез. К досаде нашей компании по дороге попадались лишь высохшие древние сыроежки и рыжие валуи, которые Воздвиженский призвал не удостаивать вниманием. Сухая погода благоприятствовала прогулке, только солнце, к сожалению, скрылось за тучами. «Майя, а вдруг ты все не так поняла?» Понизив голос, спросил Ник, когда я шепотом передала ему содержание подслушанного разговора. «И вообще, может, хватит лезть в чужие дела? Давай отбудем эту грибную каторгу и уедем прямо днем, чтобы добраться до города без пробок. Тем более, что сегодня Воздвиженский, похоже, в хорошей форме». В самом деле, наш радушный хозяин уже ничем не напоминал вчерашнего безумца, пришедшего в неописуемый ужас при виде самой обыкновенной игральной карты. Кирилл Андреевич уверенно шествовал по лесу, сетуя на то, что окрестные дачники уже успели опустошить все щедрые запасы белых и подосиновиков. «Ник, понимаю, тебе все это надоело», — вполголоса произнесла я, намеренно отставая от группы тихих охотников. «Но мы не можем уехать, пока ситуация не прояснилась. Этот Петр, он разговаривал в таком тоне. А что, если они с Воздвиженским сговорились и вместе третируют Стасю? Она явно не может за себя постоять». «Третируют? Вот так?» Скептически хмыкнул Ник, кивая вперед, где Петр как раз галантно подавал руку невесте, помогая ей перепрыгнуть на высокую кочку. «Майка, не притягивай за уши то, чего в помине нет. Все у них в порядке. А мелкие разногласия? В какой семье их нет?» «Но ты ведь не можешь отрицать, что в этом доме что-то творится!» Жарко возразила я и тут же спохватилась, заговорив тише. «Воздвиженскому везде мерещится покойная жена. Это как минимум странно. Ну как бросить его дочь без поддержки? Да и Игорь говорит...» «Ага, Игорь», — язвительно подхватил Ник, и я почувствовала, как внутри нарастает раздражение. Достал уже своими насмешками, словно я обязана перед ним отчитываться. «Понятно, откуда ветер дует». Я остановилась и резко выдохнула, чтобы успокоиться и не наговорить лишнего. Компания впереди слаженно двигалась за своим лидером, не замечая нашей мини-перепалки. Ник тоже замер и уже примирительно затянул. «Майя, конечно, он вполне мог тебе понравиться. Твое дело, твой выбор. Но вспомни, с чем он к нам пришел. Прямо ведь сказал, что ему нужна Стася. Поправь, если ошибаюсь, но ты, кажется, никогда не отбивала чужих парней. Или что, изменила своим принципам ради какого-то смазливого выскочки?» Последняя фраза выбилась из ровного тона друга и больно съездила по самолюбию. Не знаю, что уязвило меня больше. Нелестная характеристика мужчины моей мечты Или намек, что я готова на все ради крупиц его внимания. Но я чуть ли не впервые за годы нашей дружбы повысила на Ника голос. «Не строй из себя полицию нравов, противно!» Все во мне так и клокотало от негодования. «У Стаси, между прочим, уже есть жених. И вообще, за кого ты меня принимаешь?» К нам обратился человек, рассказал о проблеме, серьезной, надо заметить. И вместо того, чтобы помочь, в кои-то веки проявить инициативу, ты только и думаешь, как от него отмазаться. Если ты забыл о профессиональном долге, то я не могу бросить людей в беде. Как-как? Проявить инициативу? В кои-то веки? Ник, как всегда, мгновенно выхватил главное. И, смею надеяться, самое обидное для него. Получил сдачи? А нечего было на меня нападать. Что ж, хорошо. Так тому и быть, я в игре. И с этого самого момента займусь своими профессиональными обязанностями, обещаю. Теперь-то я точно никуда не уеду. Только чтобы потом без претензий. Сама напросилась. Последние слова он произнес уже с ледяным злорадством, заставившим меня поежиться. Ох. Боюсь, я слишком накрутила себя и его, поддалась эмоциям и вызвала эту странную, неведомую доселе реакцию. Мне оставалось лишь присмиреть и надеяться, что Ник не реализует свою угрозу, в чем бы она ни заключалась. «Бога ради, где она?» Забыв о стоимости своей элегантной черной куртки, Воздвиженский с размаху плюхнулся на трухлявый с виду пенек рядом с муравейником и тут же вскочил, не в силах усидеть на месте. «Куда она делась? Только что ведь была здесь! Ну что вы стоите столбами, олухи, ищите! Эх, Миша, Миша, и как ты ее упустил?» Что и говорить. Этот человек обладал мастерским умением сеять вокруг себя хаос. Но на сей раз перекошенное от панического ужаса лицо не было предвестником нового приступа безумия. У Воздвиженского появился важный и совершенно рациональный повод так убиваться. Окружающие являли собой воплощенную растерянность. Стася запустила пальцы в волосы, растрепав высокий хвост. Друзья семьи нерешительно топтались на месте. Ник зачем-то пытался сориентироваться по компасу в телефоне, а Михаил чуть не плакал, удрученно глядя на остатки поводка в своей руке. К этому моменту мы уже успели пройти светлую лужайку, свернуть на обрамленную елками просеку и, миновав поросшее камышами болото, оказаться в хвойной части леса. Все произошло молниеносно. В какой-то момент наше чинное шествие остановил полный отчаяния крик Михаила. И, всполошенно подняв головы от россыпи лисичек, мы увидели оборванный поводок и стремительно удаляющиеся от нас худые лапки конька-горбунка в миниатюре. «Даже не знаю, как это получилось», — еле слышно протянул Михаил, с изумлением глядя на остатки тоненького ремешка. «Наверное, поводок случайно зацепился за ветку, порвался, и Мими убежала. Она как раз увидела стрекозу и понеслась за ней. Наша девочка ведь такая любопытная. Ох, и как я не уследил, старый дурак! Специально ведь взял этот поводок, а не рулетку, чтобы не отпускать Мими далеко от себя!» Воздвиженского, казалось, вот-вот хватит удар. Я примерно представляла, что творилось у него в голове, и не могла не сочувствовать. Крошечную, изнеженную собачку в густом лесу, полном опасностей, ждала самая печальная участь. Мими, привыкшая к мягким подушкам и деликатесам, вряд ли выбралась бы из чащобы самостоятельно. «Ну где она, скажите на милость?» Наверняка потерянно бегает по лесу, поскуливает и прижимает ушки от каждого шороха. Если, конечно, собачка вообще еще жива. «О-о-о!» Исторгся панический вопль из груди Воздвиженского, который, судя по всему, пришел к тем же страшным выводам. Отчаяние придало сил, и он снова яростно обрушился на головы присутствующих. «Не лупите глазами, делайте же что-нибудь! Вызывайте спасателей, срочно пусть прочесывают лес! Я не уйду отсюда без Мими, никто не уйдет! Где она? Ну где она?» Он безнадежно уронил лицо в ладони, чуть не плача. Стася в сторонке уже безудержно рыдала. Жених сидел рядом с ней на сломанном дереве и пытался что-то негромко втолковать. Свита и друзья семьи так и стояли на месте растерянными столбами. А Ник лихорадочно копался в телефоне, видимо, решая, куда звонить. Внести частичку разума и порядка в эту неразбериху мог только один человек. Я с надеждой взглянула в темные глаза, и они вспыхнули решимостью. «Садитесь, здесь вам будет удобнее. Позвольте-ка». Игорь ловко стряхнул с куртки Воздвиженского несколько рыжих муравьев и усадил босса на другой, относительно чистый пенек. Потом взглянул на друзей семьи. «Побудьте с Кириллом Андреевичем, пока мы не вернемся. Петр, Майя, оставайтесь со Стасей. Здесь вы нужнее. Оставшиеся разделятся и пойдут искать. Нельзя медлить ни секунды. Будем на связи». Сказано, сделано. Через минуту свита из двух человек удалилась вправо, Игорь двинулся влево, в том направлении, куда и убежала Мими. Ник тут же сорвался следом, приняв чуть в сторону, а за ним поспешила и я, ослушавшись приказа. Страха у меня не было. Лес, конечно, незнакомый, но мы люди взрослые, у всех с собой мобильные телефоны, да и час еще утренний, светло, хотя и пасмурно. Похоже, всем передалось волнение Воздвиженского, которое упорно гнало нас вперед. Минут 15 мы кружили по поросшим мхом и травой кочкам. Ник куда-то пропал, и я старалась не терять из виду хотя бы Игоря. Под ногами хрустели ветки, а по пути попадались редкие грибы, зеленые травинки, одиночные цветы, причудливые жуки и резвые лягушки. Но в этом богатом на флору и фауну лесу не было ни малейшего признака бедной крошечной собачки. Боюсь, ее уже не найти. Попав во власть этой ужасающей мысли, я не заметила, как носок кроссовки скользнул в какую-то лужу. От души возблагодарив свое благоразумие, не позволившее надеть на тихую охоту новенькую спортивную обувь, я ойкнула, почувствовав, как влага просачивается внутрь. «А где это я вообще нахожусь? Откуда здесь лужа, если в последние дни не было дождей?» Оглядевшись, я заметила заросли осоки, за которыми шелестели на легком ветерке камыши. Понятно, это болото, которое мы предусмотрительно обошли прежде. «Ой, а где Игорь?» «Кажется, я все-таки потеряла его из виду, чрезмерно увлекшись обувными страданиями. Боюсь, скоро придется искать не только Мими, но и меня. Караул. Вот плата за неуемное любопытство». Всполошившись, я кинулась вперед, туда, где пары минут ранее бродил Игорь. Стараясь держаться в стороне от скользкого края, я обогнула болото и выскочила на чистый и ровный, с низкой травой, участок. Моим глазам предстала невероятная сцена. Заляпанный грязью Ник, стоя одной ногой в трясине, передал крошечный бежевый комочек замершему на суше Игорю. Потом, ругнувшись под нос, не без труда выдернул стопу из зеленовато-грязной жижи. Пока доблестный спаситель отряхивался, я подошла к Игорю, который держал Мими на руках. На меня взглянули маслинки испуганных глаз, и моя ладонь успокаивающе опустилась на лысую голову с редкими седыми волосенками. Пушок на лапках и хвосте скатался. Перепачканное ряской пятнистое тельце било дрожь. Курточка со шлейкой куда-то делась. Но все-таки это была вполне себе целая и невредимая Мими. «Ура!» «Ник, ты просто герой! Настоящий супермен!» Забыв о своих глупых претензиях, захлебывалась от восторга я, пока мы шагали обратно к Воздвиженскому и компании. «Какая же я балда! Не запечатлела на камеру момент спасения! В твою честь нужно закатить настоящий пир! Пусть все знают, какой ты молодец!» «А вот этого как раз не надо!» Вскользь бросил друг и снова топнул ногой, тщетно пытаясь вытряхнуть из кроссовки влажную грязь. «Такую игривую собачонку не стоит брать в лес. Надеюсь, после происшествия хозяева это поймут. К счастью, я вовремя на нее набрел, ее уже затягивало в трясину. Не Мими, а Муму какая-то. Наверное, стрекоза села на ветку или листок на поверхности пруда, и собака бросилась за ней. Курткой пришлось пожертвовать. Думаю, хозяева не будут в обиде». Ник явно не хотел почестей в свой адрес, а меня колотило от желания поделиться его триумфом со всеми и каждым. Но ситуация обернулась иначе. Подходя к месту импровизированной стоянки наших грибников, Игорь сделал попытку передать Мими Нику, мол, ты как настоящий спаситель, и вручишь драгоценную собачку Воздвиженскому. Но друг лишь отмахнулся, и в следующий момент мы предстали перед честной компанией. Такого восторга я не наблюдала давно. Лес огласили многочисленные ахи и охи, все дружно выдохнули и затараторили разом. Хозяин, сверкая слезами счастья, прижимал грязную собаку к дорогущей куртке. Стася с Петром, взявшись за руки, радостно прыгали рядом. Михаил с облегчением утирал со лба пот, а гости, принявшие на себя всю тяжесть истерики разлюбезного Кирилла Андреевича, переводили дух. Наконец Воздвиженский крепко сжал Мими под мышки и триумфальным жестом вскинул ее над головой. «Не дать не взять капитан футбольной сборной с кубком за победу в чемпионате мира». «Итак, возвращаемся из этого окаянного леса домой и празднуем. У нас есть повод для торжественного обеда». Мигом забывший все переживания, вспыльчивый, но отходчивый холерик сделал широкий жест рукой, собирая всю компанию вместе. И, передав собаку Стасе, прочувствованно подал руку Игорю. «Спасибо от всей души. Для меня честь работать с таким ценным специалистом, человеком поистине блестящих качеств». Игорь растерянно пожал протянутую ладонь и открыл было рот, чтобы начать возражать. Но молниеносный взгляд Ника упредил его порыв. А заодно и усмирил мое желание немедленно восстановить справедливость. Мы двинулись вперед. Воодушевленная процессия во главе с Воздвиженским, не перестававший отряхиваться на ходу Ник, растерянный Игорь и притихшая я. Радость в душе сменилась неловкостью. Я знала Ника 15 лет. Он не был безудержным хвостуном, но излишней скромностью тоже не страдал. Почему же с такой готовностью отказался от заслуженных лавров и передал гордое звание спасителя Игорю? Тому, кого не далее, как полтора часа назад, презрительно называл выскочкой. Возможно, Ника до глубины души достал затянувшийся визит в усадьбу. В конце концов, ради этого приятного времяпрепровождения он отменил свидание и застрял в чужом доме дольше, чем планировал. Значит, он действительно хотел уехать, не желал лишней шумихи вокруг своей персоны, тяготился общением с малознакомыми людьми. Я вполне удовлетворилась этим объяснением. Но сознание вдруг пронзило мысль, от которой похолодело все внутри. А что, если это самопожертвование — первый шаг в хитрой и непонятной игре, которую обещал затеять мой доселе безобидный друг? «Предлагаю тост за нашего героя. Да, уже третий по счету, но сегодня, вне всяких сомнений, его день». Торжественно провозгласил Воздвиженский, и в воздух взлетели бокалы с шампанским, откупоренным по случаю счастливого спасения Мими. «Игорь, у меня нет слов, чтобы выразить благодарность». И так далее, и тому подобное. Торжественный обед как-то незаметно перерос в ужин, а потом и в разговоры за большим столом, который еще пару дней назад казался мне таким уютным. Не знаю, кому как, а мне в этот момент уютно не было. Да и Игорю, судя по утомленному выражению лица, тоже. Вернувшись домой с прогулки, которая чуть не обернулась драмой на тихой охоте, горе-грибники долго приходили в себя. Стася лично искупала Мими в ванной со специально предназначенным для собак гелем, и возмутительница спокойствия мирно улеглась спать на подушке в гостиной. Услужливый Михаил, пытаясь загладить вину, расстарался, накрыв нам роскошный стол. Салат, жюльен, куриное филе с ананасами, собственноручно испеченный багет, шоколадный мусс. Что и говорить, чествование Игоря шло с размахом. Сидя на почетном месте по правую руку от Воздвиженского, герой дня явно чувствовал себя не в своей тарелке. Босс то и дело повторял его имя, причем в сочетании с исключительно лестными эпитетами. Но разве могли принести настоящую радость незаслуженные почести? История зашла уже слишком далеко, чтобы вносить ясность и делать опровержение. В такой ситуации Игорю оставалось только молчать и стоически переживать этот приступ барской любви. Ник же, напротив, вел себя так, словно ровным счетом ничего не случилось. Не демонстрируя ни намека на зависть или раздражение, он вел милую светскую беседу в полном соответствии с заветами своей бабушки. Я сгорала от желания вцепиться в друга с вопросами, но он будто нарочно избегал даже смотреть в мою сторону. Наверное, еще дулся за нашу перепалку на лесной лужайке. Наконец, присутствующие закончили словословие в адрес Игоря и стали расползаться. Богач из соседнего дома удалился к себе. Семейная пара в компании Воздвиженского направилась в гостиную. Ник слинял в свою комнату, сославшись на важный телефонный разговор. Видимо, с той самой барышней, которую по моей вине в этот уикенд так и не увидел. Заметив, что Стася с Петром отправились гулять с проснувшейся Мими, а Игорь завел деловой разговор с двумя так и оставшимися для меня безмолвно безликими представителями свиты, я накинула ветровку и выскользнула из дома. Уже смеркалось, но еще пышный в начале сентября сад, залитый струившимся из окон гостиной светом, так и манил пройтись. Я спустилась с крыльца и двинулась вправо, и радуясь, и печалясь своему одиночеству. Да-да, в этот момент душу буквально рвали на части противоречия. После щедрого на драматические события дня мне требовалось побыть наедине с самой собой, отдохнуть от шумной компании и привести в порядок мысли. С другой стороны, именно в эту минуту, когда все вокруг были заняты другими, но не мной, я отчетливо ощущала, что осталась одна. Конечно, у меня были подруги, но какой смысл звонить кому-то из них, если никто на всем белом свете не понимал меня лучше Ника? По крайней мере, так было до сегодняшнего дня. Мне по-прежнему хотелось поговорить с ним по душам, но, увы, в этот самый момент мой друг развлекал байками о новоиспеченной Муму какую-то Анечку или Манечку, я уже запуталась в этих его девицах. Остановившись на мощеной дорожке сада, я с наслаждением вдохнула холодный воздух. В сумерках смутно проступали контуры старых яблонь, а в воздухе разливался тоненький приятный аромат. Повернув голову, я заметила заросли небольших белых цветов граммофончиков. Полумрак не мог скрыть естественной прелести, которую придавали цветочки этой части сада. Красивые, но недолговечные. Эти цветы живут всего один день. Раздался за моей спиной приятный голос, и я повернулась, улавливая очертания фигуры Игоря. Он подошел ко мне и улыбнулся. Но на месте старого цветка тут же вырастает новый. Хорошая история, внушает оптимизм. Только не старому цветку. Мои губы сами собой расплылись в улыбке, и я заметила, включаясь в этот странный и насказательный разговор. Какой ему прок от жертвы во имя другого? Да уж, жертвы порой бывают совсем не нужны. С усмешкой подхватил Игорь, наверняка вспоминая сегодняшнее спасение собаки и последующую катавасию. А в жизненном цикле цветка есть свой смысл. Старое отмирает, давая дорогу новому. Все как в нашей жизни. О чем это он? Игорь явно имел в виду что-то конкретное, но я никак не могла уловить его намек. Точнее, улавливала, но боялась верить. Неужели он все-таки собрался прояснить наши странные, еще толком не сложившиеся отношения? Представь, ты выращиваешь цветок, холишь его и лелеешь, любуешься его красотой. А потом на его месте сам собой, без малейшего твоего усилия, вырастает новый. И неожиданно замечаешь, что он гораздо красивее и сильнее. Игорь взял меня за руку и мягко развернул к себе. Что-то подобное я чувствую с тех пор, как встретил тебя. Представить себе не мог, что старое уступит место новому. Боюсь, от моей любви к Стасе осталось лишь чувство долга. Майя, ну что ты со мной делаешь? В его голосе прозвучал такой искренний упрек, что я не смогла сдержать нервный смешок. И тут же осеклась, когда Игорь сжал мои пальцы, а другой рукой притянул к себе за талию. Сердце отчаянно заколотилось, и я почувствовала себя совсем юной дурочкой, наивной и неопытной. Но тут властные губы коснулись моих губ, и вся чепуха вылетела у меня из головы. Дурманящий туман подхватил нас, и все эти огни гостиной, склонившиеся под тяжестью яблок старые ветви и белые цветы однодневки, разом померкли. Мужчина мечты скользнул рукой к моим волосам, растрепывая кудряшки, которые я сегодня попыталась скрепить на макушке. Раз — и заколка стукнулась о камни дорожки. «Какая же ты красивая, живая, настоящая!» Зашептал он, снова касаясь моих губ. «Меня так тянет к тебе с самой первой минуты, как мы встретились. Смотреть на тебя издали и не подходить, прятать свои чувства — сущая пытка. Мы ведь взрослые люди. К чему эти предрассудки, трата времени на пустые разговоры? Давай скроемся ото всех куда-нибудь прямо сейчас». Ах, что он там говорит? Я с трудом улавливала смысл сладостной речи, расплавившись в таких надежных, крепких объятиях. Остатки разумных мыслей вылетели из головы, и сумасбродная перспектива уединиться прямо в одном из темных уголков сада среди прекрасных белых цветов показалось мне такой заманчивой. Резко смолк доносившийся из дома шум голосов, и все вокруг, казалось, замерло в ожидании моего согласия. Я открыла было рот, чтобы произнести заветное «да», но настороженную тишину вдруг нарушил знакомый деловитый голос. «Майя, ты здесь? Хотел с тобой поговорить». Мы с Игорем отскочили друг от друга, и я всполошенно уставилась на выступившего из темноты Ника. Он застыл на месте, скользя взглядом по моим всклоченным волосам и горевшим жаром щекам. Новая тишина, уже напряженная, тяжелым куполом опустилась на сад. И мы замерли в немой сцене. Застигнутая врасплох сконфуженная пара и ее невольный свидетель. Третий лишний.